Господь присвоил нас себе, о, величайшая честь и достоинство, а мы отчуждаемся грехами от Владыки Своего, породившего нас водою и духом. Господь преискренно приобщается нам плотью и кровью Своею, соединенными с душою Его и Божеством, а мы через страсти и пороки приобщаемся тесным образом к врагу Божию и нашему.